слов как раз немного и немало, только те слова, что на душу легли. Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты еще одно признание в любви. Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты еще одно признание в любви. Тихо не слыхать, а громче не умею, может, потому я песню берегу, может, потому так долго я не смею спеть ее тебе всем сердцем, как могу. Родина моя, что будет и что было, все я пополам с тобою разделю. Вовсе не за тем, чтоб ты меня любила, просто потому, что я тебя люблю. Вовсе не за тем, чтоб ты меня любила, просто потому, что я тебя люблю. Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты еще одно.